Явление седьмое. Юлия, Флор Федулыч. Флор Федулыч, кланяясь и подавая руку. Честь имею. Прошу извинить. Юлия. Забыли, Флор Федулыч, забыли. Прошу садиться. Флор Федулыч. Да-с, давненько. Садится. Юлия, садясь. Я ведь... Никуда, Флор Федулыч, я все дома, а ежели ко мне кто, я очень рада. Флор Федулыч. Здоровица ваша. Юлия. Да ничего, я, слава богу. Флор Федулыч. Дюшесы нынче недороги-с. Юлия. Что вы так смотрите на меня, Флор Федулыч? Переменилась я? Флор Федулыч. К лучшему-с. Юлия. Ну что вы, не может быть. Флор Федулыч. Позвольте, позвольте, в этом мы не ошибаемся, на том стоим. Очаровательность женскую понимаем, осматривая комнату. Домик-то так после смерти супруга и не отделывали. Юлия. Кто у меня бывает, кто его видит, зачем же лишний расход? Флор Федулыч. Что касается приличия, то никогда не лишнее, а даже необходимое-с. А дом этот точно отделывать не стоит. Он почти за чертой города, доходу не приносит, состоит при фабрике, которой давно нарушено, ну и значит, вам надо это имение продать. Юлия. А где же мне жить, Флор Федулыч? Флор Федулыч. Зачем же вам... жить в захолустье и скрывать себя. Вы должны жить на виду и дозволить нам любоваться на вас. Патти не приедет. Юлия. Очень жаль. Так я ее и не услышу. Флор Федулыч. Не услышите-с. Да ведь у вас есть другой дом в городе-с. Отделать там небольшую квартиру, комнат 6-7 хороших, 2-3 гостиные-с, будуар. Мебель а-ля помпадурс. Юлия. Сколько хлопот. Да и непривычно я к такой жизни. Флор Федулыч. Хлопоты-с эти не ваше дело-с. Это я беру на себя. Вам только и труда будет переехать-с. А если вы непривычны к такой жизни, так мы вас постепенно приучим. Юлия. Покорно вас благодарю. Флор Федулыч. А лошадок держите? Юлия. Пару продала, а то все те же, старые. Флор Федулыч. Пора переменить. Да это дело минутное, не стоит и говорить. Экипажи тоже надо новенькие. Нынче другой вкус. Нынче полегче делают и для лошадей, и для кармана. Как за коляску рублей 1000 слишком отдашь, так в кармане гораздо легче сделается. Хоть и грех такие деньги за экипаж платить, а нельзя, сплатим. Наша служба такая. Я к вам на днях каретника пришлю, можно будет старые обменять с придачью. Юлия. Все это напрасно, Флор Федулыч. Мне ничего не нужно. Флор Федулыч. Не то что напрасно, а обойтись нельзя без этого. Уж если у нас бабы пудов 7 весом в таких экипажах разъезжают, так уж вам-то при вашей красоте в забвении сбыть невозможно-с. Абонемент на настоящий сезон не имеете? Юлия. Нет, я еще об этом не подумала. Флор Федулыч. Что прикажете? Кресло? Белитаж-с. Юлия. Не беспокойтесь. Если вздумаю, так еще успею достать. Флор Федулыч. Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита. Юлия. Сделайте одолжение. Флор Федулыч. Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна. Юлия. Денег? Да на что вам? У вас своих девать некуда. Флор Федулыч. Мы найдем место, употребим с пользой. Я вам хорошие проценты дам. Юлия. А много ли же вам нужно? Флор Федулыч. Да все, пожалуйте. Все, что у вас есть. Юлия. А у меня-то что ж останется? Флор Федулыч. Да вам и не след иметь деньги. Это не женское дело-с. Женское дело проживать, тратить. А сберегать капиталы в настоящее время и для мужчины довольно хитро, а для женщины невозможно-с. Юлия. Вы так думаете, Флор Федулыч? Флор Федулыч. Не думаю, а, наверное, знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. Да прочих нам дела нет, а вас мы беречь должны. Коли мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь если вас оберут, мы заплачем. А вы мне пожалуйте ваши деньги и все бумаги, я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется неприкосновенным, а сколько вам потребуется на проживание, сколько бы ни потребовалось, вы всегда можете получить от меня. Юлия. Но я могу прожить более того, сколько мне следует процентов. Флор Федулыч. Это не ваши расчеты. И барыш мой, и убыток мой, на то мои купцы. Ваше дело жить в удовольствии, а наше дело — вас беречь и лелеять. Юлия. Даром я ничьих услуг принимать не желаю. Чем же я заплачу вам за ваши заботы? Флор Федулыч. Разве дети платят что-нибудь своим родителям? Юлия. Платят, Флор Федулыч, и очень дорого. Платят любовью. Флор Федулыч. Так ведь и мне, кроме этого, ничего не нужно-с. Юлия. Я вам очень благодарна за вашу доброту, но принять вашего предложения решительно не могу. Флор Федулыч. Почему же-с? Юлия. Я выхожу замуж. Флор Федулыч. Это дело другого рода-с. Позвольте полюбопытствовать имя, отчество и звание вашего будущего супруга. Юлия. Я теперь не могу сказать, еще дело не решено. Флор Федулыч. Хоть и не решено, но зачем же скрывать-с? Тут дурного ничего нет-с. Я могу быть вам полезен, могу лучше вас разузнать о человеке и вовремя предупредить, если дело неподходящее, не шутка-с. Счастье и несчастье всей жизни зависит. Юлия. Нет, Флор Федулыч, в таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь. Флор Федулыч встает. Как вам будет угодно-с. Значит, мои услуги вам не нужны-с. Юлия. Очень жалею, Флор Федулыч, что не могу принять их. Флор Федулыч. Значит, вы всем довольны и счастливы. Это очень приятно видеть-с. Ну, хоть какой-нибудь нужды... хоть какой-нибудь надобности нет ли у вас? Доставьте мне удовольствие исполнить вашу просьбу. Юлия. Мне решительно ничего не нужно. Флор Федулыч. И дай бог. И дай бог, чтобы всегда так было-с. А ежели чего сохрани бог? Юлия. Какая б у меня ни была нужда, я к родным не пойду за милостыней. Флор Федулыч. Не о милостыне речь-с. Юлия. Ничего. У родных и знакомых, Флор Федулыч, ничего. Это мое правило. Флор Федулыч. Но во всяком случае прошу не забывать-с. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома-с. От 5 до 7 часов-с. Больше времени свободного не имею-с. Юлия. Благодарю вас. Постараюсь, Флор Федулыч. Флор Федулыч, честь имею кланяться. Идет к двери. Росси, изволили видеть? Юлия. Нет, я ведь совершенно никуда. Флор Федулыч. Хороший актер-с. Оно довольно для нас непонятно, а интересно посмотреть-с. До свидания-с. Уходит. Из боковой двери выходит Дульчин.